После приезда в офис Мельникова был разработан сценарий дальнейших действий. Вся компания, состоявшая из меня, подполковника, оперативников и Мелехина, отправилась к дому последнего. «Если Кристина дома, найдите повод удалить ее на некоторое время», – попросил Андрей Мелехина. Бизнесмен по сотовому телефону набрал свой домашний номер. «Ее нет», – констатировал он. Я поднялась в квартиру Мелехина вместе с Мельниковым и еще одним оперативником. Было душно. Я открыла балконную дверь и, вдохнув свежий воздух, села в кресло. Ожидание, к счастью, не затянулось. Кристина вернулась минут через 20. Увидев меня, по-царски восседавшую в кресле с глянцевым журналом в руках, Воронкова удивилась. «Ты как здесь оказалась?» «Меня Владимир Петрович впустил по моей просьбе», — вежливо ответила я. «Нам с тобой необходимо поговорить». «О чем?» — удивилась Кристина. «У меня сейчас времени нет на разговоры. Так что давай, двигай. Завтра придешь». «Меня вроде бы хозяин впустил. Тебе ли меня прогонять?» — с невозмутимой улыбкой заметила я. «Но спорить с тобой не буду и уйду. Однако только после того, как ты расскажешь мне, за что убила Олесю Мелехину. Что произошло между вами 2 апреля в офисе Мелехина?» Кристина не ожидала и вздрогнула всем телом. На лице ее появилось выражение, как будто она хотела спросить: «Откуда ты знаешь?» Но быстро взяла себя в руки и возмутилась. «Да ты в своем уме, дура безмозглая! Детектив недоделанный! Я тебя к суду привлеку за клевету! Статья 129!» «Какой слог! Какой стиль! Просто литературное пиршество ты изрыгаешь!» — улыбалась я. «Ты никогда не увлекалась писательством? У тебя бы получилось!» «Особенно описание эротических сцен. Тебе надо писать для солдат срочной службы. Просто и доходчиво». «Чего ты мелешь, я никак не пойму!» На лице Кристины отразились одновременно презрение и настороженность. «Я в своем уме. И обзывали меня похлеще», — спокойно ответила я. «Знаю точно, что это ты убила Олесю. Тебе не отвертеться». Кристина не очень естественно рассмеялась. «Бред собачий. Да ты, наверное, сама убила, а на меня сваливаешь». «Мне-то зачем?» Невольно усмехнулась я. И спустя паузу уже другим тоном сказала. «Ладно, все. Шутки в сторону. Я тебе сейчас расскажу, как все происходило. А ты поправишь меня, если что не так. Договорились?» С моего лица не сходила улыбка. Некто Крупнов, решивший заняться собственным бизнесом, задумал убрать со своего пути Мелехина. Другие киллеров нанимают, но Крупнов на это не решился. Побоялся и решил пойти другим путем. Использовать тебя в качестве шпиона. Для начала он тебя соблазнил. «Не знаю уж, каков там этот Крупнов как мужчина, но я думаю, соблазнил он тебя отнюдь не этим. Ты ведь мужчин не по человеческим качествам и даже не по внешности оцениваешь, а по содержанию кошелька. И ты попалась. Думала, что Крупнов попался. Тебе стоит лишь ноги раздвинуть, и подарочки будешь получать, и в ресторанах ужинать». «Ну ты и стерва!» – прошептала Кристина. «Спокойно, спокойно», – жестом остановила ее я. «Твоя реакция доказывает, что я права». «Да это бред!» Попробовала засмеяться Кристина, но получилось у нее еще менее естественно, чем в прошлый раз. «Продолжаю», — спокойно сказала я. «Ты не спешила наносить вред Мелехину, так как тебе нравилось получать дорогие подарки и ужинать в ресторанах. Потом пришла пора отдавать долги. Ко всему прочему, ты прокололась. Крупнов оказался умнее и задокументировал ваше, так сказать, соитие. Начал тебя шантажировать. И, о ужас, вымогать у тебя крупные суммы в долларах. Тебе пришлось идти в офис и искать требуемые Крупнова документы. А там оказалась наивная Олеся, которая решила папин кабинет украсить воздушными шариками. Видимо, она испугалась чего-то, спряталась и наблюдала за тобой. Потом, увидев, чем ты занимаешься, обнаружила себя. Между вами состоялся разговор». Я пристально посмотрела на Воронкову. Глаза то и лихорадочно бегали, руки предательски подрагивали. Она выхватила из пачки сигарету. Это добавило мне уверенности и спокойствия, и я продолжала. «Видимо, Олеся обвинила тебя в шпионаже и угрожала все рассказать отцу. Тебя подобный разворот событий, конечно, не устроил. Да и сама Олеся, наверное, для тебя как бельмо на глазу. Ко всему прочему, скоро должна была быть свадьба, потом внуки. Она же думала, что беременна». «А она не была беременна?» – воззрилась на меня Кристина. «Нет, не была», – покачала я головой. «Она ошиблась. Такое бывает и довольно часто. Но ты-то об этом не знала. А это означало для тебя мимо денег. Мелехин же должен будет потратиться на свою дочь. А у тебя проблемы, которые подкинул Крупнов». Я снова сделала паузу. Кристина была в шоке. Она явно не ожидала это услышать. На ее лице было написано: «Откуда ты все знаешь?» А я продолжала говорить. «Ты подождала 2 дня, тщательно спланировала убийство. Приобрела, видимо, героин. Или, может, он у тебя уже был? Жизнь-то трудная. Иногда можно вмазаться, улететь от проблем». «Стерва!» — шипела Кристина, взбешенная, видимо, моим безжалостным монологом. «И момент ты выбрала удачный. когда в Тарасове не было ни Мелехина, ни Елисея Державина, ни Маргариты Андреевны, не состоявшейся мачехи девушки. Ключи от квартиры ты, скорее всего, выкрала у Мелехина, а потом положила обратно. Это было сделать несложно. Ты, казалось, учла все, кроме того, что тебя приметят у лифта. И хотя ты попыталась изменить свою внешность, соседка тебя без труда узнала. Уж больно у тебя яркая внешность. Твоя первая ошибка в том, что ты не догадалась сменить обувь и пакет с приметной картинкой. По ним тебя опознали и проявили любопытство. Почему ты решила изменить внешность? За тобой, естественно, проследили. А потому поинтересовались, что ты там выбросила в мусорку. А выбросила ты вот эти вещи. Я достала из-за угла пакет и вытряхнула на колени Кристине парик, очки и перчатки. Она резко стряхнула вещи на пол. «Бред собачий!» Со злостью произнесла она свое любимое выражение. «Это не мои вещи. Какой-то дури бабе взбрендит, не знаю чего, в голову, а я почему-то должна за это отвечать». Глаза Кристины метали молнии. Если бы она могла, она бы испепелила меня взглядом. «Но это еще не все. Ошибка третья и самая крупная», — невозмутимо продолжала говорить я. «Ты не обратила внимания, что в комнате Олеси открыта балконная дверь. На балконе стоял человек. Он не сразу понял, что произошло убийство, а когда понял, Олесю уже нельзя было спасти. Но он видел своими глазами, как все произошло». «Этого не может быть!» Кристина вытерла слезы досады, выступившие на ее глазах. Тушь размазалась по лицу, но преступницу это сейчас совсем не волновало. «Если меня кто-то видел с балкона, то почему он меня не остановил?» — выкрикнула она, всхлипнув. «Это отдельный разговор. И с него еще спросится», — ответила я. «Да он и убил Леську!» — закричала Кристина. «Тот, кто был на балконе! На меня хочешь повесить чужое дело?» «И это еще не все», — продолжала я. «Сегодня я услышала очень интересный разговор. Послушай его». И включила пленку с записью разговора Кристины и Привольного. Некоторое время преступница молчала, потом визгливо закричала. «Подделка! Ты подделала запись! Кого-то из своих выгораживаешь, да? Ненавижу!» Кристина несколько раз порывалась броситься на меня, но пока сдерживалась. А я невозмутимо вещала дальше. «Потом ты решила обезопасить себя на тот случай, если кто-то будет расследовать это дело. Скорее всего, ты знала, что Олеся ведет компьютерный дневник, поэтому проникла в ее квартиру и сделала нужные тебе записи, что она якобы спала со своим отцом. Потом сама запаролировала этот файл, чтобы все выглядело жуткой тайной. Правда, сделала это непрофессионально. Хакер назвал твои пароли плевыми». «Врешь!» С обидой совсем уже по-детски выкрикнула Кристина. «На это тебя натолкнула Клара Севастьянова, которая сама придумала все и шантажировала бедную Олесю», — спокойно говорила я. «Я не знаю, почему Олеся так беспрекословно выполняла требования своей матери. Видимо, мы так никогда и не узнаем». «Потому что дурой была всегда! Папенькиной дочкой!» — вдруг выкрикнула Кристина. «Потому что Мелехин всегда за нее думал! А сама в жизни ничего не стоила! Так и не повзрослела к своим 22 годам!» «Это не давало, однако, тебе права убивать ее», — возразила я. «Однако вернемся к фактам. Ты не учла того, что русским литературным языком владеешь, мягко говоря, слабо. По этим предметам у тебя вечно были двойки в школе. Мне подтвердили твои бывшие учителя. Да и дворовая твоя сущность прет из твоего, так сказать, эротического эпоса». Тут Кристина не выдержала и бросилась на меня. Ну, справиться с ней мне не составило бы труда. Но тут на помощь быстренько подоспели находившиеся в соседней комнате Мельников и его товарищ-оперативник. Они быстро и профессионально скрутили Кристину и надели на нее наручники. Та, яростно ругаясь, из-под лобья глядела на меня. «Гадина!» — вне себя от ярости закричал Мелехин. «Я убью тебя!» Он бросился к уже бывшей возлюбленной, но милиционеры схватили его, не подпуская к ней. Кристина одарила его взглядом, полным ненависти и презрения. «Ну вот, пожалуй, и все», — спокойно сказала я, дождавшись, пока у Кристины пройдет шок. «Андрей Александрович, теперь ваша очередь». Мельников подбоченился, как будто все заслуги в этом деле принадлежали ему. «Гражданка Воронкова!» — раздался спокойный и вместе с тем решительный его голос. «Вы арестованы. Так что прошу!» И он театральным жестом показал Кристине на выход. Она некоторое время словно размышляла, стоит ли ей подчиниться. Но выхода у нее не было. И немного погодя, она встала и, слегка пошатываясь, пошла к двери. Сотрудник Мельникова придерживал Мелехина, дабы он не натворил глупости и не кинулся душить Кристину. По его виду было понятно, что он готов. Когда Кристину увели, хозяин квартиры бросился к аптечке и дрожащими руками вынул оттуда лекарство. Выпив две таблетки, он, тяжело дыша, сказал мне: «Врачи вчера прописали. Говорят, нужно принимать». «Вам бы отдохнуть не мешало», — участливо сказала я. «Да, и еще вот что». «Что?» — спросил Мелехин, откидываясь на спинку дивана и ослабляя узел галстука. «Может быть, стоит позвонить Маргарите Андреевне, чтобы она пришла к вам?» Мелехин молча кивнул головой, а я поспешила к телефонному аппарату.